День уже заканчивался, а Софии все еще не было. «Эй, Том, к тебе пришли!» Проворковала фрау Эльза, всячески стараясь произвести приятное впечатление на высокого драгунского полковника, который стоял у входа в цирковой шатер. Том посмотрел и увидел отца Софии. Мсье Альман выглядел довольно-таки мрачно. «Пойдем немного пройдемся», — сказал он Тому, не обещавшим ничего хорошего голосу. Когда они отошли от циркового шатра на такое расстояние, чтобы их никто не мог услышать, полковник достал сложенный вдвое листок бумаги и потребовал: «Прочти это». Том взял этот листок и, развернув его, прочитал: «Прости меня, Том, я передумала, я никуда не полечу. Мы больше не будем встречаться. Прощай, София». Если бы наша гувернантка, мадам Редкина, случайно не прочитала бы дневник, в котором София имеет обыкновение записывать все свои фантазии, мы ничего не узнали бы. Но, к счастью, все раскрылось, — сказал месье Альман. «Это же нехорошо читать чужие дневники», — уныло промямлил Том. «Это не вам судить, что хорошо, что нет. Вы негодяй, молодой человек. Мы вам доверили самое дорогое, что у нас есть — нашу дочь. А вы хотели погубить ее. Вы хотели увезти ее в чужую страну». Опустив голову, Том молчал. Сделав тягостную паузу, полковник продолжил: «Вы понимаете, что вы хотели сделать? Я поговорил с Софией, я раскрыл ей глаза, и она полностью согласилась со мной, что отныне вам нечего делать в нашем доме. И я лично приму все меры, чтобы оградить свою дочь от вашего дурного влияния. Вы поняли меня?» Том кивнул головой. «Ничего-то вы не поняли, но я вас предупредил», — сказал полковник и, резко развернувшись, направился к шатру. «Сейчас он будет говорить с крокодилом и расскажет ему о моих планах», — подумал Том. Однако, не доходя до шатра метра три, месье Альман остановился, немного постоял, как бы о чем-то размышляя, а затем медленно пошел в сторону улицы. «Кто это был?» — с интересом спросила фрау Эльза, подходя к Тому. «Полковник Альман», — ответил Том. «И что же ему было нужно?» – полюбопытствовала Эльза. «Ему было нужно, чтобы я выдал всех своих агентов», – безучастно глядя вслед удаляющемуся полковнику, – сказал Том. «Так ты шпион?» – испуганно проговорила фрау Эльза. «Да», – признался Том. «Сегодня арестован мой самый близкий друг». «Вы шпионили для герцога Тука?» – шептом спросила фрау Эльза и сделала большие страшные глаза. «Нет, на царя Хеопса. И еще не все потеряно. Я сделаю это дело», — сказал Том. Глядя на то, с каким ужасом смотрит на него фрау Эльза, он горько усмехнулся и пошел прочь. Ему было плохо.